Глава 29. Как убивают викинги. Так и есть. Меня не оказалось рядом с вихарьком, когда Вадимиров отрок к нему прицепился. Отпустил остроту насчет мамы тюленихи. Наверняка подсказал кто-то из старших. Природный скандинав наверняка повелся бы на такую зоофилическую шутку. Вихарек обидчика высмеял в моем стиле. Мол, насчет его матери отрок ошибся, но ход мыслей понятен. Самого-то его, небось, овца родила, раз тупой, как барану родился. Да такой и негодный баран получился, даже шерсти не состричь. Нет у отрока барана шерсти, нигде. Что здесь гладко, что тут, во всеуслышание объявил Вихарек, показав пальцем на подбородок провокатора, а потом похлопав себя по причинному месту. Будь на месте отрока скандинав, он отшутился бы, легко. У самого Вихарька щеки и подбородок гладкие, как у девушки. Но отрок на словесные игры настроен не был. Он намеревался оскорбить, получить вызов и прикончить моего сына. Сделал дело и в гридне. Все крайне серьезно. А ему такое обидное, говорят. Да и кто? Пацанчик, которого он вообще за противника не держал. Вскипел и схватился за меч. Айдзюцу парень владел посредственно. Выхватить меч ему не дали. И Вихарек был ни при чем, свои подсуетились. Одно дело спровоцировать на поединок и убить, другое — просто убить гостя на княжьем дворе. За то, что шуткой ответил на шутку. «Да куда ему, улитки, меня достать?» — ухмылялся Вихарек. «Думает, если здоровый вымахал да широкий, как ворота, так уже и убивать умеет». Убивать парень наверняка умел. Без этого в отроки не опоясывают. И, надо полагать, не так уж плохо умел, если его выбрали в качестве провокатора. Но за сына я не опасался. За годы, прошедшие с того времени, когда он пас овец, Вихарек прошел неплохую школу. И учителя у него были отменные, мы с медвежонком. Факт. Экзамен на выживание в бою он сдавал не единожды. Пусть дерется. Славное будет зрелище. Клёст. Отрок из десятки гридни Яхи и Вигги из людей Ульфа Нурмана. Поединок до первой крови, провозгласил Вадимир. И чистый от мести подхватил я. Князь возражать не стал. Мы это проговорили заранее. Более того, это было предложение Вадимира, когда я объяснил, что если мой сын получит увечья или даже будет убит, мне придется вызвать и убить его обидчика. Вот поэтому. И до первой крови. Теперь победителю достаточно лишь оцарапать противника. Или наоборот. Никто из присутствующих, надо отметить, не сомневался в результате. Местные были уверены, что отрок Клёст победит. Вон он, какой здоровенный и ловкий. Хоть завтра в полноценные гридни. А этот, нурманский сынок, сразу видно, недавно из детских. И мы тоже не сомневались. Мы-то видели, на что способен мой приемный сын. Внешность, она обманчива. Как говаривал мой тренер по ушу еще из той техногенной эпохи, не дерзите незнакомцам, даже если они не шибко крутые с виду. Сам он, кстати, был из таких. Маленький, сухонький, в очочках. Пожалуй, здесь бы он выжил, в отличие от многих крутых. Воевода Турбой зыркнул в мою сторону злорадно и скомандовал: «Начали!» Вадимиров отрок рванул в атаку. Напал более-менее грамотно, вовсю используя преимущество в росте и длине рук. Щит перекрывает обзор, меч хлестом сверху. И сильнейший удар ногой в щит Вихарька. Врасплох не застал, но разница в весе сказалась. Вихарька унесло шагов на пять. Устоял и встретил вторую атаку уходом влево и резким выпадом в корпус. Нет, не в корпус, это был финт. Атаковал и отпрянул. Мог бы и не отступать, противник выронил меч, потому что клинок Вихарька изрядно разворотил Клёсту правую кисть. Все, кровь есть, бой закончен. Многие были разочарованы. Кто-то порывался сквитаться за травмированного кореша, забыв о том, что поединок чистый. «Я за него!» — довел с моей помощью до мстителей Хавгрим Палица. Добродушный облик берсерка успокаивающе действовал на пылкие сердца. Даже в ситуации, когда можно было навалиться кучей на одного. «Не хотят нас здесь», — пожаловался я боярину Добромыслу, когда тот пригласил нас на ужин. «Не хотят», — согласился боярин. «Дружина не хочет, но это до первого боя. Увидят вас в деле, примут, не сомневайся. У Вадимира в дружине разных племен люди». «А сам он», — полюбопытствовал я. «Оказалось, папа у Вадимира из абодритов». «Что ж выходит? Он из одного рода племени с гостомыслом?» «Отчасти», — ответил боярин, «потому что мама у Вадимира происхождения эсталивского, и воспитывался он, как здесь часто бывает, в доме у дяди, который тоже лив, причем из неглавных князей». «Ну да, я ведь знал, что Вадимир не местный. Хотя кто тут местные? Миряне, чудины? Народ из города Плескова, который мы когда-то вернули в лоно гостомысла, и который теперь, насколько я слышал, Вадимиру данью кланяется. Так и в Плескове с нами дрались не местные жители, а приглашенный вождь. И какая нафиг разница? В этом мире об исконно пращуровых землях никто языком не треплет. Смог взять и удержать, твое не смог, закрыл рот и прогнулся». «Турбой на вас зол», — сообщил боярин. «Ерится, будто его оса замудя укусила». «И что?» «Да ничего, пусть ерится. Слишком много силы под себя забрал, воевода». Добромысл отхватил кусок зайчатины, прожевал. «Неплохо будет, если при князе нашем будет кто-то, на кого он цыкнуть не может, кривич боковатый». «Ну да, служат Вадимиру многие языки, но не все они друг друга любят. Добромысл здесь тоже пришлый. Его с собой Вадимир привел, земли выделил, дела свои вести доверяет, но по воинской части главный — Турбой. Главный после самого Вадимира, разумеется. И Турбой из здешних. До Вадимира городским ополчением командовал. Сейчас под Турбоем не только ополчение, но и вся братва из местных и примкнувших. Есть, конечно, у Вадимира и личная гвардия, но немного, под сотню. Однако и это еще не все. Оказывается, Турбой к Святозаре сватался. Еще лет 10 назад, до Рюрика. И задолго до того, как Вадимир в силу вошел. Не свезло воеводе. И вырос у Турбоя на гостомысла и Рюрика здоровенный зуб. Отчасти поэтому Вадимир ему и доверяет. С врагом номер один Турбой точно не снюхается. А еще, по секрету добавил порядком захмелевший Доброслав, Вадимир Турбою Ладогу обещал. Вместе со Святозарой. Когда-то овдовеет, разумеется. Так что мирное развитие событий Турбоя никак не устраивает. Так что усилить дружину Вадимира моим маленьким хирдом ему вроде бы должно быть по вкусу. А вот нет. Потому что сомневается Турбой, что даст ему Вадимир Ладогу. Святозару, да, наверное, но Ладогу в автономное управление вряд ли. Вадимир же не богами клялся, а так, на словах посулил. Вот такая здесь политика. В общем, хорошо посидели, душевно и с пользой, расслабились. И напрасно. Утром пропал Вихарек.